Она встретилась с Колби в небольшой закусочной в двух кварталах от Академии. Закусочная была знаменита своими сочными и жирными бургерами, но Маккензи больше всего нравились местные омлеты. Она как раз заканчивала один из них, когда вошла Колби. Они болтали ни о чем, и Маккензи немного завидовала подруге. Не вдаваясь в подробности, та заявила, что на лекции по составлению психологических портретов познакомилась с парнем, и весь сегодняшний день они провели в постели. Маккензи пыталась вспомнить, когда в последний раз у нее был секс. Это было примерно 5 месяцев назад. Это был короткий и неудовлетворительный секс с Заком. Маккензи подумала о том, что у нее есть все шансы превратиться в карьеристку, которой нет дела до мужчин. Хотя если взять во внимание неприличные мысли, которые в последнее время вызывал у нее Эллингтон, в это было трудно поверить. Еще она знала, что Гарри был бы не прочь ее выручить, если бы она дала ему шанс. «Когда мое время работы над делом закончится, и Макград выгонит меня из Академии, именно к Гарри я пойду плакаться в жилетку», — подумала она. За разговором Маккензи старалась внимательно слушать Колби, то и дело кивая и вставляя нужные реплики в нужное время. Хотя по-настоящему слушать подругу она начала только к концу ужина. То, как Колби решила завершить разговор, не могло пройти без внимания. «Послушай», — сказала она, — «я даже не знаю, как лучше сказать, но считаю, что сказать должна, ведь мы же вроде как подруги, да?» «Вот дерьмо», — сказала Маккензи. «У нас что, опять какая-то серьезная нерешенная проблема?» «Не совсем, но что-то серьезное, да?» Колби пожала плечами, давая понять, что хватит вопросов. «Все курсанты знают, что ты помогаешь агенту Брайерсу с расследованием», — сказала она. «Конечно, все тебе завидуют. Некоторые слухи, что ходят по кампусу, довольно грязные». «Все так плохо?» — спросила Маккензи. Она начинала злиться и была этому даже рада. «Лучше злиться из-за сплетен, чем каждый день жалеть себя». «Благодаря делу Страшилы ты стала кем-то вроде второсортной знаменитости. Народ шепчется о том, что ты мнишь о себе не весь что, раз не ходишь на лекции и практики. Еще ходят слухи, что ты спишь с Брайерсом и поэтому получила работу». Маккензи не смогла сдержать смех. «Сплю с Брайерсом? Какая нелепица!» «Ну, говорят, что с кем-нибудь. Ты точно спишь? Сразу говорю, я этим слухам не верю». «А чему веришь?» — спросила Маккензи. Колби на мгновение задумалась, а потом ответила. «Я думаю, что ты оказалась здесь, благодаря способностям, что помогли тебе взять Страшилу. Еще я знаю, что бывший напарник Брайерса теперь где-то перебирает бумажки, сама не знаю почему. Брайерсу был нужен новый напарник, и начальство решило вместо того, чтобы искать его среди агентов, попытаться в целях эксперимента назначить ему в помощники одного из самых многообещающих курсантов». «Мне очень нравится твоя теория», — заметила Маккензи. Колби улыбнулась. «Да, и к тому же она не лишена смысла. Я всеми руками за то, чтобы спать со старичками. Но Брайерс меньше всего подходит на роль папика». «Поверь мне, так и есть. А как насчет старичков? Ты как, за или против?» Маккензи покачала головой. «Брайерс для меня слишком стар. Всему есть предел». Было приятно поговорить на женские темы. Пусть грязные слухи, ходившие среди ее сокурсников, и омрачали беседу. Маккензи вдруг поняла, что она была сама по себе, вроде отшельника. Видимо, сказывалось то, что единственный человек, с которым она проводила время, был ее напарником на 22 года старше. Над этим стоит задуматься после того, как завершится расследование, потому что даже сидя здесь и болтая с Колби о личной жизни, Маккензи мысленно возвращалась к делу, пытаясь обрисовать психологический портрет убийцы. Глава 16. Нужно было как-то убить 1,5 часа времени. Он вспомнил, как отгонял грузовик Green Team, гадая, забрал ли его к этому времени эвакуатор. Он очень на это надеялся. Если его искали, то местоположение грузовика собьет их с толку. Полицейские были намного глупее, чем их рисовали в гламурных ТВ-шоу. Вскоре часы пробили 11:00, а потом 11:15. Внутри нарастало знакомое волнение. Это ощущение рвалось наружу и было схоже с сексуальным возбуждением. В 11:20 он вернулся в дом и на цыпочках прошел по коридору. Дойдя до двери в комнату матери, он услышал ее храп. Мать спала. Это был не обычный храп, а тяжелое дыхание, которое, по заверению врачей, в конечном итоге приведет к тому, что ей понадобится специальный аппарат, чтобы нормально дышать во сне. Он прошел в гостиную, сел на диван и стал бездумно листать какой-то журнал о еде, принадлежащей матери. Он не обращал внимания ни на текст, ни на картинки, думая лишь о той женщине, что была на пути к его дому. Ему было интересно, как будут звучать ее мольбы через дверь подпола. Продавец газонов вел себя как ребенок и был жалок. Женщины же, с другой стороны, даже звучали сексуально, когда плакали и молили об освобождении, готовые пойти на все. Некоторые предлагали ему секс за свободу. Он никогда не прикасался к ним. Ему нравилось смотреть на женщин, особенно на тех, что изображались на календарях и в старых журналах, оставшихся после отца на чердаке и лежавших там уже много лет. Но в целом он находил секс мерзким. Стук в дверь отвлек его от этих мыслей. Он отложил журнал и медленно встал, не желая показаться неприветливым. Он глубоко вдохнул и улыбнулся, подходя к двери. Он пытался сдержать дрожь предвкушения. Взяв себя в руки, он открыл дверь. Перед ним стояла ничем не примечательная женщина, хотя при хорошем освещении она могла бы показаться красивой. В руках у нее была холщовая сумка, набитая книгами и образцами. Она приветливо улыбнулась и быстро заглянула в дом через его плечо. «Здравствуйте», — сказала она, — «Мэри дома?» «Дома», — ответил он, — «заходите, я сейчас ее позову». «Спасибо», — сказала женщина и прошла за ним в дом. Он показался ей безобидным. Многие женщины так думают. Все дело в его внешности. Он не вызывал опаски, но и не был красив. Он был как все, обычный и незаметный. Он знал об этом еще со средней школы и всегда пользовался этой особенностью в своих корыстных целях. Когда женщина зашла в дом, он закрыл за ней дверь и прошел в коридор. Дойдя до половины, он остановился и обернулся. «Знаете, мне кажется, она сейчас спит. Может, мне вернуться позже?» «Нет, не нужно», — сказал он. «Сейчас подходящее время. Я...» Он рывком выпрямил правую руку и ударил ее в живот. Она задохнулась от неожиданности и согнулась пополам. Тогда он схватил ее за красивые каштановые волосы и оттянул их назад, заставив посмотреть себе в глаза. Женщина открыла рот, чтобы закричать, но вдруг что-то в ее взгляде изменилось. Вместо того, чтобы кричать, она резко замахнулась левой рукой. Ее локоть угодил ему между ног. Невыносимая боль сбила с ног. На долю секунды он подумал об отце и о том, как тот называл его своим любимым мальчиком. Эти воспоминания были связаны с похожей, сильной болью. Боль и образ отца помутнили сознание, и он выпустил волосы женщины из рук. Она быстро поднялась на ноги, но вместо того, чтобы бежать, силой ударила его в живот. Задыхаясь, он упал на четвереньки и тогда заметил, что женщина бросилась прочь. Холщовая сумка упала на пол, рассыпав образцы и глупые книжки. Он ударил по ним рукой, издав сдавленный крик боли. Женщина уже добралась до двери и пыталась ее отпереть. Пытаясь справиться с болью, он проглотил ее, как горькую пилюлю, отчего его начало мутить. Он поднялся на ноги и кинулся вслед за женщиной. Бросившись вперед, на пару секунд он ощутил чувство невесомости. Женщина открыла дверь. В комнату ворвалось субботнее солнце. Всем весом он обрушился ей на ноги. Она запнулась и сильно ударилась головой о косяк. Ее правая рука оказалась за порогом, и она пыталась зацепиться пальцами за доски крыльца. Он схватил ее за плечо и потянул в дом, откинув на пол. После удара о косяк она была немного заторможена, но все равно не оставляла попыток подняться на ноги. Она встала на крыльцо, потом начала, шатаясь, спускаться по бетонным ступенькам. Он смотрел на нее во все глаза. Не успел он ничего подумать, как на смеси страха и гнева бросился за ней следом. Выскочив из двери, он оттолкнулся от крыльца и налетел на женщину. Тогда, когда она дошла до начала лестницы, оба повалились на землю. Он насел на нее сверху, а она продолжала ползти по разбитой дорожке, бегущей по двору. Она всхлипывала от боли и пыталась высвободиться. Он ударил локтем ей по пояснице, а затем медленно поднялся на ноги. Быстро оглядевшись, он понял, что на этот раз ему крупно повезло. Никто не гулял с собакой и не проезжал в машине. Он снова схватил женщину за волосы и так поднял ее с земли на ноги. Она тихо вскрикнула, и он сжал ей горло свободной рукой. Она поняла, что ей не спастись, и понемногу перестала сопротивляться. Почти бегом он направился обратно в дом, не отпуская волос, не убирая руки с шеи. Оказавшись внутри, он бросил ее на пол, и она едва ли сдвинулась с места. Он наклонился ближе и почти ласково провел рукой по ее щеке, шее, груди, бедрам и коленям. С улыбкой на лице он подхватил ее и потащил в пристройку позади дома. Его темный подпол был снова пуст, и он слышал, как тот молил о новом постояльце. Глава 17. Когда Маккензи приехала на свалку, было чуть больше 8 часов утра. Это была та же свалка, на которой обнаружили тела первых двух жертв. И ей стало не по себе от того, как хорошо она уже знала это место. Она остановила машину рядом с другими и огляделась. Здесь было несколько работников свалки, с которыми общались два агента. Рядом стоял Брайерс и говорил по телефону. Заметив Маккензи, он жестом подозвал ее к себе. Она вышла из машины и быстро подошла к нему. В конце разговора она услышала, как Брайерс просто сказал: «Да, сэр, до встречи!» Затем он обратил все свое внимание на Маккензи. «Ты быстро! Я как раз ехала в тренажерный зал, когда ты позвонил!» «Рад, что ты здесь!» — сказал он. «Ты сказал, нашли еще одно тело?» «Да!» — ответил Брайерс. «Женщина!» «Труп еще не увезли, так что можешь взглянуть на него сама!» Маккензи хотела взглянуть, но не хотела показаться навязчивой. Она пошла за Брайерсом, поднялась на небольшую возвышенность, а потом спустилась к мусорным контейнерам. Тело жертвы лежало в том же баке, что и тело Сьюзен Келлерман. Не говоря ни слова, оба подошли к зеленому контейнеру и заглянули внутрь. Секунд 5 Маккензи смотрела на тело, не моргая, потому что не могла поверить, что оно реально. На него невозможно было смотреть без боли. Безжизненное и бледное, оно было покрыто обертками от конфет, старыми фильтрами для кофе, кусками картона и другим мусором. На лбу жертвы имелась царапина, она была свежей и не успела затянуться. Слева на шее виднелся свежий синяк. Жертва была полностью обнажена и лежала поверх мусорной кучи. «Это еще не все», — заметил Брайерс. «А что еще?» — спросила Маккензи. — Сюда едет Макград. Он в бешенстве. Я даже хотел звонить тебе, чтобы сказать, что лучше тебе сюда не приезжать, но просто не придумал, что бы я мог ему тогда сказать. — О чем ты? — Он взбесится, увидев тебя здесь, — пояснил Брайерс. — Но я решил, что будет еще хуже, если тебя здесь не окажется. Он дал тебе 48 часов, поэтому у тебя есть право находиться на месте преступления. «Что бы я ни сделала, он все равно будет недоволен», — сказала Маккензи. «Все верно». «Погода тоже играет против нас», — заметил Брайерс, указывая на небо. «Судя по этим серым облакам, через час польет дождь». «Судмедэксперты уже на месте?» «Нет, приедут минут через 10. Час назад нам позвонил работник свалки. С ним сейчас разговаривают наши агенты. С таким молниеносным развитием событий это расследование стало приоритетным для бюро». Эти слова помогли Маккензи понять, какое это было громкое дело. Каким-то невероятным образом она оказалась по уши в нем замешана. Глядя на безжизненное тело женщины, четвертой жертвы серийного убийцы, она начала думать, что, возможно, Макград был прав, возможно, ей не стоит быть здесь. «Пока не прибудут медики, мы не можем двигать тело, так?» — спросила Маккензи. «Ага». «Может, удастся найти что-нибудь у забора?» — предположила она. «Попробуй, но не забывай, что в прошлый раз нам это совсем не помогло». В его голосе слышалось раздражение, но Маккензи предпочла не обращать на это внимания. Для Брайерса, как для ее, официального напарника, ситуация тоже была не из легких. Маккензи это отлично понимала, но времени на сострадание у нее не было. Она спустилась с возвышенности, туда, где невысокий сетчатый забор отделял территорию свалки от федеральной трассы. Она была на полпути с холма, когда по дороге промчалась машина. Она резко затормозила в паре сантиметров от припаркованной машины Маккензи. Из машины вышел Макград. Не теряя ни секунды времени, он вошел в ворота и направился прямо к ней. Остановившись совсем близко, он в принципе не выглядел разгневанным. Он выглядел, как выглядит любой человек, сгибающийся под грузом ответственности. Маккензи просто не повезло попасться ему на пути. «Мисс Уайт», — сказал Макград как можно спокойнее, — «это смерть. Сильно меняет все дело. Убийца действует быстро, и через несколько часов все ресурсы бюро будут направлены на его поиски. Чем больше людей будут вовлечены в расследование, тем сложнее для нас будет держать в тайне ваше участие». «Я понимаю», — сказала Маккензи. Она чувствовала злость и разочарование, но все еще не понимала, куда он клонит. В конце концов, дело же не в ней, дело в поиске убийцы. Ей стало немного стыдно от того, что она позволила собственным амбициям выйти на первый план. «Тем не менее», — продолжил Макград, — «я человек слова. Я дал вам 48 часов. По моим подсчетам, у вас в запасе осталось 22. И все же, вам нельзя находиться здесь. Я поручаю вам поговорить с семьей жертвы». «Но, сэр, я могу быть здесь полезна и...» «Это не обсуждается», — сказал он. «Через 2 минуты. Вас не должно здесь быть. Мне плевать, куда вы поедете. Просто уезжайте отсюда. Я прослежу, чтобы агент Брайерс дал вам контактные данные семьи жертвы, как только мы узнаем, кто она. Это все, что я могу для вас сделать». Маккензи понимала, что должна следовать приказу. Макград протягивал ей ветвь мира, позволяя ей дальше участвовать в расследовании дела, которое с каждым днем становилось все серьезнее. Поэтому ей нужно было не привлекать к себе внимания, чтобы и дальше заниматься поисками убийцы. «Да, сэр», — сказала Маккензи. Она едва заметно кивнула головой и направилась к воротам и своей машине. Она не оглядывалась, а просто дошла до машины и открыла дверь. Среди толпы людей, собравшейся на свалке, она глазами нашла Брайерса. Он смотрел на нее, и она с благодарностью отметила, что выглядел он расстроенным и разочарованным. Быстро махнув ему рукой, Маккензи села в машину, завела двигатель и сдала назад. Не успела она выехать на трассу, как на ветровое стекло упали первые капли дождя. Она не собиралась возвращаться в квартиру, но и в спортивный зал идти не хотелось, потому что Маккензи знала, что ее в любой момент могут сорвать с тренировки. Учитывая, что сегодня было воскресенье, не стоило и думать, чтобы ехать в академию и практиковаться в стрельбе. Маккензи испытывала странное чувство. Не то чтобы она была недовольна. Это, скорее всего, была смесь недовольства и подавленности. Маккензи решила заехать в Starbucks. Там она заказала черный кофе и прошла к дальнему столику, где сидела, просматривая телефон и слушая, как дождь тихо барабанит по стеклу. Листая список контактов, она начала понимать, что же ее так гнетет. Ей было неприятно это признавать, неприятно эмоционально опускаться до уровня подростка. Но ей было одиноко. Секунду, глядя на имя Гарри в списке, она все же решила нажать кнопку вызова. Приложив телефон к уху, она вслушивалась в гудки, пытаясь вспомнить, когда в последний раз звонила мужчине не по рабочему вопросу. «Гарри», — ответил после второго гудка. По голосу было слышно, что он устал, но изо всех сил старался это скрыть. «Алло», — сказал он, — «Гарри, это Маккензи». «Да, мой телефон всезнайка мне сообщил». «Что делаешь?» «Ничего особенного», — ответил он. В голосе звенело любопытство. Гарри пытался понять, зачем она позвонила. «Я думал, ты гоняешься за убийцей». «Что?» Секунду Гарри молчал, но потом признался. «Все знают, что ты помогаешь в расследовании». «И всем известно, что это за дело?» «Не знаю», — ответил он. «Знаю только, что я не знаю. Так значит, это правда?» «Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить», — сказала Маккензи. «А если я тебя напою, тогда ты заговоришь?» «Все будет зависеть от того, что будем пить и как много», — сказала она. «Но если честно, все так запутано». «Что запутано?» — спросил Гарри. «То, о чем я не могу говорить». «Ох, если ты не можешь об этом говорить, то зачем позвонила?» «Я не знаю». «Знаешь, я рад тебя слышать», — сказал Гарри. Оба замолчали. Неловкость момента напоминала Маккензи, почему она никогда не звонила парням. Еще будучи подростком, она терпеть не могла подобные разговоры. «Какие планы?» — спросила она. Вопрос прозвучал быстро и неожиданно, как отрыжка. «На сегодня?» — спросил Гарри. «Да, на день». «Да никаких. А у тебя?» «Пока не знаю, но если я буду свободна, может, я получу обещанную выпивку?» «Получается, ты хочешь, чтобы я был свободен? На случай, если ты будешь свободна?» — сказал Гарри. «Я все правильно понял?» «Грубо говоря, да», — со смехом ответила Маккензи. Было странно слышать собственный смех, потому что она не находила в их разговоре ничего смешного. «Это я могу», — сказал Гарри. «Отлично, тогда я позвоню». «Если будешь свободна», — заметил он. «Да, если буду свободна. Пока, Гарри». «Пока», — с прежним любопытством в голосе ответил он. От осознания того, что она пережила этот разговор, ей стало немного легче. Маккензи надеялась, что все получится, и они встретятся чуть позже. Ее отношение к Гарри очень отличалось от его отношения к ней, но Маккензи вдруг подумала, что было бы неплохо поцеловать его, ощутить его объятия и почувствовать себя желанной. До разрыва у них с Заком часто был секс, но она уже давно не чувствовала себя желанной. Телефонный звонок вселил в ее душу уверенность, и она продолжила листать список контактов, пока не дошла до слова «мама». Палец снова завис над кнопкой вызова. Они с матерью не общались с тех пор, как она приехала в Куантику. Маккензи сомневалась, чтобы мать это сильно заботила, но за последнюю пару недель чувство, что она должна была ей позвонить, медленно переросло в вину из-за того, что она этого не делает. Отношения Маккензи с матерью и сестрой были натянутыми, но не было причины совсем вычеркивать их из жизни. Она собралась нажать кнопку вызова, когда телефон зажужжал, и на экране высветилось имя — Брайерс. Она быстро ответила. Минута размышления о личном немного выбила ее из рабочей колеи. «Привет, Брайерс!» «Привет!» — сказал он. «Слушай, прости, что так получилось!» «Маград прав. Все может превратиться в фарс». «Я понимаю, все в порядке». «Да, а по голосу не скажешь». «Вы уже опознали жертву?» — спросила Маккензи. «Да, я вышлю адрес смс-кой. Жертву зовут Дана Мур, 31 год, не замужем. У меня есть данные ее матери. Видимо, это вся ее семья». «Окей, спасибо». «С тобой все хорошо?» — спросил Брайерс. Маккензи вспомнила, каким разочарованным он выглядел, когда она уезжала со свалки. Его искренняя забота много для нее значила, и, по правде говоря, она начинала чувствовать себя намного лучше. «Да», — ответила она, — «я дам знать, если разговор с матерью чем-то поможет». «Буду ждать», — сказал Брайерс. Маккензи повесила трубку и взяла со стола кофе, направляясь к выходу. Частые капли мелкого дождя немного раздражали. Маккензи услышала, как пиликнул телефон. Брайерс прислал адрес, и она посмотрела на экран. У нее оставалось всего 20 часов, и нельзя было терять время. Более того, она хотела сделать все как надо, вне зависимости от того, что думал Макград. Дождь прекратился, и Маккензи села за руль, собираясь встретиться с третьим горюющим родственником за последние 2 дня. Глава 18. Глория Мур находилась в состоянии шока, когда в ее дом приехала Маккензи. Ей было жаль 55-летнюю женщину. Но самой Маккензи было легче вести беседу с ней, пока та находилась в состоянии шока и неверия, а не скорби и рыданий. Мать получила звонок, подтвердивший смерть дочери всего 40 минут назад, и, как казалось, Маккензи еще не до конца понимала, что произошло. Она выглядела уставшей и сбитой с толку. Она сразу пригласила Маккензи войти, но шла по дому как зомби. Они разместились в маленькой гостиной и 20 секунд сидели в тишине. Потом Маккензи поняла, что потребуется потрудиться, чтобы вывести Глорию Мур из ступора. «Я понимаю, что сейчас вам непросто сконцентрироваться», — сказала она, — «но любая информация, которую вы сможете мне дать, вероятно, поможет нам найти того, кто это сделал». «Да, я понимаю», — ответила Глория. Она говорила безучастно и монотонно. «У Даны были враги, те, с кем она не ладила?» «Не думаю», — сказала Глория. «Она была очень тихой, держалась особняком». Маккензи подумала о том, какие отношения были в семье Глории. Миссис Мур жила одна. В доме не было семейных фото, не было мужа. Возможно, Глория и из дочери Даны вырастила одиночку. «В последнее время в ее жизни что-нибудь поменялось?» — спросила Маккензи. «Может, у нее появилась необходимость общаться с разными людьми?» Глория задумалась на минуту, а потом медленно закивала. «У нее как раз настало налаживаться с работой. Она работает дома и до последнего времени едва держалась на плаву. Но примерно 2 месяца назад дела пошли в гору, по-моему, благодаря рекламе в Facebook. Чем она занималась?» «Продавала таблетки для похудения и витамины. Ее компания называется «Натуральное лекарство для здоровья». «У нее были сотрудники?» «Нет, только она. Она работала комивояжером. Люди звонили и назначали встречи. Иногда они встречались в кофейнях, а иногда она приходила к ним домой. Работа не очень увлекательная, но она ей нравилась». В сознании Маккензи что-то щелкнуло, как будто ключ в замоченной скважине. Комивояжер. Пусть Тревор Симс не работал комивояжером, но ему пришлось ходить по домам, чтобы продвигать свой бизнес, и именно тогда его убили. А Сьюзен Келлерман, разве ее работа не была связана с поквартирным обходом потенциальных клиентов? Маккензи проверила свои записи и подумала, что, вероятнее всего, нашла связь между убийствами. Вдруг теория, которую они обсуждали с Брайерсом, начала казаться ей чем-то большим, чем просто теорией. «Вы позволите мне заглянуть в ее компьютер?» «Конечно», — ответила Глория. «Правда, я не знаю пароля. Если это поможет, у меня есть пара контактов ее клиентов. Она все время пыталась уговорить меня попробовать витамины, что она продавала. Она постоянно рассказывала мне об историях успеха и даже предлагала лично поговорить с ее покупателями». «Это было бы отлично». «Секундочку», — сказала Глория. Она выпрямилась и немного закачалась. было видно, как ее поглощает горе. Маккензи не могла сказать наверняка, как долго еще Глория сможет отвечать на ее вопросы, прежде чем сорвется. Брайерс сказал, что сестра Глории была уже в пути. Маккензи было стыдно за свои мысли, но она надеялась, что к моменту, когда та прибудет сюда и начнет утешать сестру, ее уже не будет в доме. Глория вернулась меньше, чем через минуту, держа в руках два листа бумаги. На одном было написано три имени, на другом два. Под каждым именем был написан телефонный номер. Одно имя было обведено, и Глория указала на него, передавая записки Маккензи. Помечено было имя Бекка Рудольф. «Это, — сказала Глория, — постоянная клиентка Даны. Если не ошибаюсь, в прошлом месяце она сделала как минимум два заказа». Маккензи взяла записки и положила их в карман, надеясь, что у нее хватит времени самой все проверить, до тех пор, пока они не попадут в руки к заместителю директора. Фортуна продолжала ей улыбаться, несмотря на то, что чуть ранее сказал Макград, когда встретил ее на месте преступления. Маккензи услышала стук в дверь, позволяющий ей, наконец, покинуть скорбящую мать. Пусть та и была немного эмоционально нестабильна, Маккензи никак не отважилась бы оставить ее одну после сообщения о потере дочери. Медленно, как зомби, Глория подошла к двери. Открыв ее и увидев на пороге женщину, которая была так поразительно похожа на нее саму, что невозможно было не узнать в ней сестру, внутри Глории словно что-то сломалось. Она согнулась и упала на колени, громко рыдая. Женщина у порога виновато посмотрела на Маккензи, а потом подошла к сестре и присела, чтобы ее обнять. Маккензи не оставалось ничего другого, как какое-то время неловко стоять в стороне. Видя горе матери, она вновь ощутила знакомую смесь чувств из злобы и решительности. Впервые она испытала подобное, сумев проникнуть в сознание убийцы в деле Страшилы. И вот это чувство вернулось. Оно сбивало с ног, наполняло решимостью и болью. Казалось, кто-то разворошил осиное гнездо внутри ее сознания. Взбешенные и злые осы вылетели наружу. Маккензи позвонила Бекке Рудольф еще до того, как отъехала от дома Глории. Бекка только что вышла с воскресной службы и была искренне опечалена новостью о смерти Даны Мур. Полчаса спустя Маккензи парковала машину у кофейни, чтобы встретиться с ней. Бекка была примерно одного возраста с Глорией, может быть, немного младше. Она заметно нервничала, когда Маккензи присела рядом. Она пила кофе, одетая немного праздничнее, чем того требует повседневный стиль. «Помимо связей по работе, вы хорошо знали Дану?» — спросила Маккензи. «Думаю, что неплохо. Она была всегда такой милой, понимаете? Доставляя на дом заказ, она обычно показывала мне новинки, а после всегда спрашивала, как мои дела. Не могу назвать нас подругами, но, думаю, мы очень хорошо общались». «Как давно вы являетесь ее клиенткой?» — спросила Маккензи. «Около трех месяцев. Она всегда говорила, что я была второй, то обратился в ее компанию. Не думаю, что она занималась этим бизнесом больше трех месяцев. А вы не знаете, как она назначала встречи клиентам? У нее был календарь или что-то подобное?» «Она записывала все в телефон», — ответила женщина. «Назначая очередную встречу, чтобы привести заказ, она добавляла ее в календарь на телефоне». «Когда вы должны были получить новый заказ?» «Через две недели», — ответила Бекка. «Это маловероятно, но, может, вы знаете имена других ее клиентов? Может, вам известно, с кем она встречалась пару дней назад?» «Нет, простите, не знаю, я бы...» «Что?» Бекка задумалась на мгновение, явно пытаясь что-то вспомнить. «Подождите, знаете, я помню, она говорила, что с нетерпением ждала встречи с новым потенциальным клиентом. Это была женщина с очень плохим здоровьем, она страдала от лишнего веса. Дана сказала, что та жила в той части города, куда она обычно не ездила. Она считала, что это была неплохая возможность прорекламировать свой бизнес». «Вы знаете, о каком районе идет речь?» — спросила Маккензи. «Знаю лишь, что это где-то на западе, возможно, Блэк-Хилл-Стрит». «Хотите сказать Блэк-Милл-Стрит?» — спросила Маккензи. «Да, я почти уверена, что так». Ключ, который чуть ранее щелкнул в замочной скважине, сделал еще один оборот. У нее появилась зацепка. Маккензи разозлилась, поняв, что Брайерс зря не принял ее слова к сведению, когда она предложила ему отправиться на Блэкмилл-стрит. Она понимала, почему он так сделал, но тем не менее... Маккензи собралась уходить. «Подождите», — сказала Бека, — «и это все, вы больше ничего не хотите узнать?» Сбитая с толку, Маккензи отчаянно пыталась придумать, что еще спросить у женщины. Времени оставалось мало, и ей нужно было действовать быстро, а не нянчиться со свидетелем, только чтобы он почувствовал себя важным, потому что помогает в расследовании. «Нет, мэм, как я уже говорила, у нас мало времени и...» «Можно увидеть ваше удостоверение?» — вдруг упрямо и осторожно спросила Бека. Свой бейдж на ленте Маккензи оставила в машине. Сознаваться в этом женщине было бы очень по-детски, но в сложившихся обстоятельствах у нее не было другого выбора. «Идиотка!» — подумала она про себя. «У меня его нет», — ответила Маккензи. «Я являюсь временным консультантом ФБР. Я учусь в академии, и меня попросили...» «Тогда наш разговор окончен», — резко поднявшись с места, перебила ее Бека. Она выглядела взбешенной и расстроенной. «Хорошо», — спокойно сказала Маккензи. «Хочу сказать, что я действительно работаю над этим делом. Даже если это и так, мне не нравится, как холодно и отстраненно вы подходите к смерти этой милой девушки. А теперь извините меня». Маккензи смотрела, как Бека Рудольф в ярости выбегает из кофейни, а потом тихо проговорила: «Вот дерьмо!» В любом случае, нужно было проверить зацепку на Блэкмилл-стрит. Туда направлялась Юзен Келлерман, когда ее убили. А теперь этот район всплыл в деле Даны Мур. Найти адрес женщины с плохим здоровьем будет сложнее, и для этого Маккензи требовались ресурсы бюро. Но Маград, без сомнения, ей их предоставит. А что если нет? Ей нужно было знать ответ как можно скорее. Нельзя было терять ни секунды. Маккензи вышла из кофейни и пошла к машине, вбивая в GPS-навигатор название Блэкмилл-стрит. Глава 19. Маккензи знала, что у нее была зацепка, но нужно было все обдумать. Она могла скрыть ее от бюро и проверить все сама. Именно так она и хотела поступить, что еще больше разозлит Макграта. Либо могла сообщить о зацепке Брайерсу прямо сейчас и надеяться, что Макграт и остальные посчитают ее достаточно весомой, чтобы уделить внимание. Маккензи решила, что, учитывая ее положение, лучше всего было позвонить Брайерсу. Так она и сделала. Но, сообщив ему о том, что узнала из разговора с Глорией Мур и Бекой Рудольф, она заметила, что он был вовсе не так доволен, как она ожидала. «Послушай, Маккензи», — сказал он, — «давай я буду говорить честно и откровенно. Хорошо?» — добавил Брайерс. «Хорошо?» «Если Маград сказал тебе поговорить с семьей, значит, надо было сделать только это. Опрос свидетеля, напрямую не относящийся к делу, не входил в твои полномочия. Если с этой Бекой Рудольф возникнут хоть малейшие проблемы, для тебя это может очень плохо кончиться». «Ладно, я все понимаю», — сказала Маккензи. «Я зашла слишком далеко, больше не буду. Но можешь, пожалуйста, сообщить о зацепке по Блэкмилл-стрит? Ты же понимаешь, что это не может быть совпадением». На другом конце провода Брайерс вздохнул так громко, что почти оглушил ее. «Послушай, я сообщу об этом Маграту, но если он спросит, откуда у тебя эта информация, мне придется сказать правду. Ты можешь сесть в тюрьму за то, что говорила с Бекой Рудольф». «Ладно, что я еще могу сделать?» «На твоем месте я бы просто ждал, а пока я буду посредником между тобой и Макгратом. Конечно, он бы предпочел, чтобы ты в этом деле не участвовала и...» Телефон Маккензи зажужжал, сообщая о второй линии. Она посмотрела на экран, но номера не узнала. «Брайерс, можно я тебе перезвоню? Мне звонят». «Конечно, до связи». Маккензи переключилась на второй звонок. «Это Маккензи Уайт», — сказала она. «Уайт», — сказал мужской голос. «Что, черт тебя дери, ты творишь?» В голосе слышалась ярость, и она сразу догадалась, кто звонил. С ней говорил Макград, и он был чрезвычайно недоволен. «Что вы мне поручили, сэр? Я поговорила с матерью. А потом...» «Она дала мне важную информацию, которую я решила проверить». «Я знаю. Ты говорила с женщиной по имени Бек Рудольф. А знаешь, откуда я это знаю?» «Потому что она позвонила на основную линию ФБР и подала на тебя официальную жалобу. У тебя не было удостоверения, и она сказала, что ты вела себя грубо. Представь, как я себя чувствовал, когда получил сверху подобный звонок». «Я не вела себя грубо. Я просто задавала нужные вопросы и...» «Мне плевать, как ты себя вела. Ты вообще не имела права с ней разговаривать. У тебя не было полномочий». «Прошу прощения, сэр, но я должна была проверить информацию». «Хватит. Я аннулирую оставшиеся 19 или 20 часов. Ты официально снята с дела. Я поговорю с директором и попытаюсь убедить его не выгонять тебя из академии». «Но у нас есть зацепка. Важная зацепка, которая...» «Отставить, Уайт!» — отрезал Маград. «Ты закончила с расследованием. Я надеюсь, что больше не увижусь с тобой. До тех пор, пока ты не окончишь академию. Все понятно?» Злясь и негодуя, Маккензи еле сдержалась, чтобы ничего не ответить. Потом, сжав челюсти, она прошипела. «Да, сэр!» «Хорошо!» Не попрощавшись, Маград повесил трубку. Маккензи дрожала от злости и разочарованно отшвырнула телефон на заднее сиденье машины. Ударив рукой по рулю, она грубо выругалась, чувствуя, что находится на грани нервного срыва. Сделав пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться, она поехала домой, с досадой осознавая, что потерпела поражение. Еще никогда Маккензи не чувствовала себя такой подавленной и одинокой. Даже в тот день, когда она обнаружила труп отца, в доме были полицейские и мать, которая сама, находясь в полузабытье, лениво утешала ее. Сейчас же Маккензи была совсем одна, в незнакомом городе, понимая, что где-то бродит убийца, которого она не смогла поймать. И, возможно, уже не сможет. Глава 20. Маккензи вернулась в квартиру, понимая, что должна отступить, но не в силах этого сделать. Вместо того, чтобы слоняться без дела, она вновь занялась разбором материалов по убийствам. Она никогда не сдавалась, и сейчас было не лучшее время начинать. Маккензи понимала, что изучила все отчеты вдоль и поперек, не упустив ни малейшей детали, но заняться их анализом было лучшее, что она могла придумать. Если вдруг она найдет что-то важное, то сможет передать находку Брайерсу, если, конечно, Макград не приказал ему держаться от нее подальше. Она раскладывала отчеты по папкам, когда зазвонил телефон. Сердце быстрее забилось в груди, потому что звонить мог либо Брайерс, либо Макград, чтобы сообщить, что они нашли новую зацепку и решили, что без ее помощи им не обойтись. Это была наивная надежда, но Маккензи не могла лишить себя и ее. Она увидела на экране номер Зака, и внутреннее волнение превратилось в тяжесть. Маккензи вдруг одолела злоба. В любое другое время она бы просто не взяла трубку, позволив Заку общаться с автоответчиком. Но сейчас она была уставшей и взбешенной, находясь в пограничном состоянии, между разочарованием и яростью, которую необходимо было выплеснуть наружу. Маккензи взяла трубку после третьего гудка и даже не пыталась казаться вежливой. «Что тебе еще надо, Зак?» — спросила она. Интонация, с которой она ответила, должно быть, удивила Зака, потому что он заговорил не сразу. «Я тоже рад тебя слышать», — проговорил он. Судя по голосу, он очень старался звучать обиженно. Но на самом деле и ему тоже не терпелось начать ссору. «Ты мне позвонил», — — заметила Маккензи. — Так что тебе надо? — Хотел убедиться, что ты счастлива. — Я счастлива, — ответила она, понимая, что это была ложь. — Хочешь сказать, что совсем по мне не скучаешь? — Хочу, — сказала Маккензи. — Я живу в чистой квартире, и мне не надо разбирать чужой беспорядок, когда я прихожу домой. — Почему ты такая противная? — спросил Зак. — Потому что мне кажется, что только так я могу до тебя достучаться. Зак замолчал. Маккензи чувствовала, что что-то в этой тишине изменилось. Скорее всего, он соображал, как бы больнее ее уколоть. «Неужели все было так плохо?» — спросил он голосом жертвы. Маккензи сдержалась, чтобы не высказать то, что сразу пришло на ум. Теперь молчала она. «Поначалу нет», — сказала Маккензи. «Но, честно говоря, сейчас это не важно. Вообще не важно. Я ушла от тебя, Зак. Все кончено. У нас не получилось». «Я хотел убедиться, что ты не передумала», — сказал он. «Потому что сейчас, после нашего разговора, я официально сдаюсь. Я хочу тебя вернуть». «Ну, я думаю, что я этого хочу. Но ты явно даешь понять, что тебе это не нужно. С меня хватит. Если у тебя там ничего не выйдет, можешь меня не вспоминать. Я не буду рядом, когда твоя жизнь начнет рушиться». Она почувствовала облегчение. Но, учитывая, как прошел день, возвращение в Небраску больше не казалось ей чем-то нереальным. «Рада слышать», — сказала она, тем не менее. «Послушай, Зак, мне нужно идти». «Лети, пчелка», — с издевкой ответил он. «Я уже и забыл, как ты бываешь занята. Давай, Мак, лови плохих парней». Его слова ранили ее, и она не смогла сдержаться. «Да пошел ты», — сказала Маккензи и повесила трубку. Она сжала пальцы в кулак, а потом расслабила их, готовая во второй раз за день швырнуть телефон куда подальше. Она сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Не помогало. Действуя импульсивно, она злобно и напряженно пролистала список контактов в телефоне и позвонила Гарри. Он сразу взял трубку. Маккензи говорила коротко и по делу. «Выпьем вечером?» — спросила она. 30 минут спустя она была в душе. Горячая вода помогла успокоиться, и, избавившись от злости и чувства разочарования, она начала серьезно подумывать о том, чтобы перезвонить Гарри и отменить встречу. В конце концов, она этого не сделала, только потому, что звонок ему сегодня утром был для нее большим шагом вперед. Она двигалась дальше, и это касалось всех сфер ее жизни. Пусть общение с людьми не имело для нее большого значения на данном этапе, все равно это был прогресс, и она не позволит Заку и его язвительным речам это изменить. 45 минут спустя Маккензи была одета и полностью готова. Прежде чем выйти из дома, она еще раз проверила почту с телефона. Она наивно надеялась, что кто-нибудь из начальства наконец осознает, каким важным сотрудником она была, и пригласит ее снова заняться расследованием. Она проверила почту, и надежды не оправдались. Кроме спама в ящике не было ничего существенного. Маккензи вышла из квартиры с угрюмым видом, какой бывает у обиженного ребенка, и решила, что на вечер забудет обо всем. Ей был дан отличный шанс, и она сама все испортила. Кроме себя винить было некого, и она это понимала. Маккензи направилась к бару, в котором они договорились встретиться, пешком, потому что хотела избежать неловких моментов, если Гарри придется отвозить ее домой, когда она переберет с напитками. Бар был всего в 4 кварталах от дома, и Маккензи решила использовать это время, чтобы как следует настроиться на свидание. Последний, с кем она встречалась, был Зак, и конфетно-букетный период их отношений был недолг. Они съехались через 5 месяцев после знакомства, и сейчас Маккензи глубоко сожалела об этом решении. Ей казалось, что она не знает, как правильно вести себя на свидании. Общение с мужчинами никогда не давалось ей легко. Тогда что уж говорить о флирте? Не то чтобы ей нужно было флиртовать с Гарри. Она знала, что нравится ему, и этот факт делал сегодняшнее свидание чуть менее пугающим. Когда она пришла на место, часы показывали несколько минут седьмого. Гарри уже ждал ее в небольшой кабинке в дальнем углу. Перед ним стоял стакан с пивом. Увидев, как Маккензи идет через полупустой зал, он скромно улыбнулся. «Ты рано?» — сказала Маккензи, усаживаясь напротив. «Да», — ответил Гарри. «Что уж сказать, я был в нетерпении». «Как дела, Гарри?» — спросила Маккензи. Вопрос его смутил, но улыбка не исчезла с лица. «У меня хорошо», — сказал он. «Вторая половина курса в академии какая-то неинтересная. Тянется еле-еле, понимаешь? Но мне нравится. Очевидно, не так сильно, как тебе. Как продвигается дело? Или тебе нельзя об этом говорить?» Маккензи пожала плечами и едва не начала рассказывать ему все, что случилось с ней за день. Но вместо того, чтобы снова испортить себе настроение, она выбрала уклончивый ответ. «Конечно, есть чему поучиться», — ответила она. «За последние пару дней у меня были и успехи, и промахи». «Ты была к ним не готова?» — спросил Гарри. «Я не знаю», — ответила она. «Я думал, дело страшило, многому тебя научило». Маккензи закатила глаза. «Так и есть, но мне кажется, что теперь все меня судят только по нему». «Извини», — явно смутившись, сказал Гарри. «Все в порядке. Уверена, что любой нормальный человек был бы рад такому вниманию». «А ты ненормальная?» «Ага». Они неловко засмеялись. Подошедшая официантка приняла заказ. Маккензи воспользовалась заминкой, чтобы оглядеть Гарри с ног до головы. У него была приятная, но не выдающаяся внешность. Она знала это и до сегодняшнего вечера, много общаясь с ним в академии. Она была уверена, что он был самым красивым малышом в саду, который вырос в неловкого подростка, который стал привлекать внимание противоположного пола только на средних курсах колледжа. Думать о привлекательности Гарри было немного странно, и именно тогда Маккензи поняла, что их отношения никогда не перерастут в роман. Она надеялась, что он тоже это понимал, и ей не придется озвучивать вслух свои выводы. Они мило болтали. Маккензи узнала, что Гарри вырос в Мичигане и пожертвовал спортивной стипендией в Мичиганский университет ради мечты стать агентом ФБР. Его родители переехали в Калифорнию, когда он окончил школу, и у него была собака. В свою очередь, Маккензи не очень распространялась о себе. Выложив общие сведения о детстве, она не стала детально описывать, как тяжело ей пришлось после того, как отец погиб при невыясненных обстоятельствах. Маккензи поймала себя на мысли, что говорила о себе так же мало, как Брайерс, а если так, то она отлично понимала, как сейчас чувствовал себя Гарри. Она уважала его за то, что он не мучил ее вопросами о страшиле или времени, проведенном напарницей Брайерса. Это наводило на мысль, что она была ему на самом деле интересна. Или он был в нее действительно влюблен, как шутила Колби? Гарри смотрел на нее такими глазами, что было ясно, что он рассчитывает на что-то большее, чем просто дружбу. «Что будешь делать после академии?» — спросил он. «Я бы хотела заниматься составлением психологических портретов», — ответила Маккензи. «Тогда ты должна быть в полном восторге от курса Макларена». «Так и есть, на самом деле. Завтра у меня последнее занятие по его предмету». «Ты уже осознаешь, что это реально?» «Что реально?» «То, что мы уже почти выпускники. Наша учеба в академии почти закончилась». Маккензи осознавала, что учеба почти закончилась, в основном благодаря опыту последних двух дней. Она еще не отошла от недавнего разговора с Макгратом об ее отстранении. Поэтому ей было сложно найти грань между жизнью в академии и той реальностью, с которой Маккензи пришлось столкнуться за последние два дня. И все же обсуждать это с Гарри ей не хотелось. «Не очень», — солгала она, — «но скоро осознаю». Оба замолчали. Маккензи старалась смотреть на Гарри так, чтобы не делать ситуацию еще более неловкой. Перед ней стояло уже 3 пустых стакана. Последний она осушила только что, допив ром с колой. В голове начало шуметь, но она вовсе не была пьяна. Это было хорошо. Если она выпьет еще, то Бог знает, что может наговорить. «Повторить?» — спросил он. «Нет, спасибо», — сказала Маккензи. «Не пью больше 3, обычно даже 2. Для тебя я сделала исключение». «Серьезно?» «Да, я сорвала тебя на эту встречу почти без предупреждения, но ты все равно же пришел». «Конечно, я пришел. Ты сможешь сесть за руль?» «Я пришла сюда пешком», — сказала Маккензи. «Тогда можем расплатиться, и я провожу тебя домой». Несколько секунд Маккензи раздумывала над тем, как бы повежливее отказаться от этого предложения, но ничего не пришло в голову. Она нерешительно улыбнулась и утвердительно махнула головой. «Звучит неплохо», — сказала она. После короткого дружеского спора Гарри настоял на том, чтобы заплатить за выпивку. Маккензи согласилась на это только после его слов о том, что однажды он припомнит ей этот должок, потому что, исходя из того, что он видел на тренировочной базе Хоган-Селли, однажды она спасет ему жизнь. Гарри пошутил, что оплата за выпивку была неплохим авансом за будущее спасение собственной шкуры. За окном стояла ночь, и город почти спал. На улице было еще не холодно, и от выпитого по телу расходилось приятное тепло. Тем не менее, алкоголь не лишил Маккензи внимательности. Она сразу заметила, как близко от нее шел Гарри. Через каждые несколько шагов их руки касались друг друга. «Некоторое время назад ты меня спросила, как у меня дела», — начал Гарри. «Но давай о главном. Как дела у тебя? И давай не будем вешать мне лапшу на уши. Мне ты можешь довериться, я не буду распускать сплетни». Маккензи удивила его прямолинейность. Она немного замедлила шаг и почти посмотрела ему в глаза. Ей очень хотелось, чтобы они как можно быстрее дошли до дома, и эта прогулка прошла без проблем. Она уже представляла, как будет объяснять ему, что не ищет в их отношениях ничего, кроме дружбы. Именно поэтому она продолжила идти. До дома оставалось всего 2 квартала. Учитывая серьезность вопроса, Маккензи попыталась ответить так же искренне, как отвечала на все вопросы сегодня вечером. «Я сбита с толку и немного выбита из колеи», — призналась она. «То, чему нас учат в академии, полностью соответствует тому, с чем я столкнулась за последние несколько дней на практике. Но я не знаю. Невозможно подготовиться к тому, как здесь ведутся дела». «Что ты имеешь в виду?» «Все делается механически. Конечно, конечным итогом становится результат, но процесс его поиска не такой творческий, как я ожидала. Возможно, мне так кажется, потому что я в принципе не должна участвовать в чертовом расследовании». Маккензи поняла, что сказала лишнего. Алкоголь заставил слова слететь с губ. И все же было неплохо поделиться хотя бы маленькой толикой разочарования. «Ты сожалеешь о своем выборе?» — спросил Гарри. «Нет», — быстро сказала она, и сама удивилась ответу. «Мне кажется, это самое главное». Они молча пересекли последний перекресток. Гарри по-прежнему шел очень близко от Маккензи. Его близость дарила утешение, но при этом лишала личного пространства. Когда они дошли до места, Маккензи остановилась и махнула головой в сторону дома. «Мы пришли», — сказала она. Гарри посмотрел на здание с определенным интересом. Он явно нервничал и выглядел немного неуверенным. Маккензи прошла оставшийся путь до двери. Гарри шел за ней, но теперь держался на определенном расстоянии. «Спасибо, что позвонила и пригласила встретиться», — сказал он, смущаясь как школьник. «Я решила, что пришло время пообщаться вне тренировочных баз, где по сценарию наши жизни висят на волоске», — пошутила Маккензи, пытаясь разрядить обстановку. «Может, повторим как-нибудь еще раз?» — спросил Гарри. Вопрос повис в воздухе. Слова казались осязаемыми. Маккензи представлялась, что она могла дотронуться до каждого из них. «Возможно», — сказала она. Не успела она договорить фразу, как Гарри уже наклонялся, чтобы поцеловать. Его глаза были полузакрыты, а руки каким-то образом оказались у нее на бедрах. Маккензи замерла на секунду, не зная, как избежать поцелуя и при этом не показаться грубой. Но было поздно. Их губы сомкнулись, и одной рукой Гарри прижал Маккензи к себе. Можно назвать это рефлексом или простой жаждой близости с другим человеком, но Маккензи не отстранилась. Более того, она положила руку ему на плечо и прижала Гарри к себе, добавив поцелую настойчивости. Целуя его плотно сжатые губы, она ощущала мягкое, но страстное прикосновение его руки к бедру. Гарри колебался, как настоящий джентльмен, поэтому именно Маккензи проявила инициативу, разомкнув его губы губами и дотронувшись языком до его языка. Она не знала, как долго длился поцелуй, но могла с уверенностью сказать, что ее не влекло к Гарри, и нельзя было позволить импульсу заставить себя пригласить его домой. Несмотря на отсутствие сильного влечения, это был приятный поцелуй. Маккензи боялась, что нереализованный страх одиночества заставит ее зайти дальше, чем ей хотелось. Наконец, она отстранилась и сделала шаг назад. «Спокойной ночи», — сказала она отрывисто. «Тебе не... С тобой все в порядке?» — спросил Гарри. «Все хорошо. Просто мне нужно домой. Я позвоню тебе на днях». «Окей», — ответил Гарри. Было видно, что он хотел сказать что-то еще или каким-то другим способом заставить ее задержаться. Маккензи не дала ему шанса. Она отвернулась и, ни разу не оглянувшись, направилась к двери. Она не замедлила шага, пока не оказалась внутри здания и не поднялась по лестнице к своей квартире. Что, черт возьми, это было? Хороший вопрос. Зачем она позволила Гарри себя поцеловать? К тому же, зачем она так быстро сдалась и позволила ему заплатить за выпивку? Неужели она так отчаянно нуждалась в компании? Неужели после нагоняя Маграта она так сильно нуждалась в одобрении? Она медленно направилась к квартире, больше ни в чем не уверенная. Она не справилась с заданием, которое дали ей Брайерс и Эллингтон. Пусть оно и было априори невыполнимым, а теперь еще и забыла, как общаться с мужчинами, которым она нравилась. Но хуже всего было то, что где-то в глубине сознания она слышала, как призраки Небраски зовут ее домой, завлекая стонами и плачем прошлого, которое сейчас разрушало ее будущее. Глава 21. Не выспавшись, Маккензи явилась на лекцию Макларена в безрадостном настроении и с опухшими глазами. Она выпила уже 3 чашки кофе, но пока не добилась этим ничего, кроме расстройства желудка. Еще одна доза кофеина, и ее начнет трясти. Поэтому она изо всех сил старалась сконцентрироваться на занятии, немного расстроенная тем, что не может в полной мере проникнуться материалом. Делая пометки, она думала о том, с чем сталкиваются в работе такие люди, как Макларен. Она лениво поглядывала на него в перерывах между записями, гадая, как кто-то, видевший за карьеру так много ужасного, мог казаться таким нормальным и логичным. Конечно, работа сказалась на его внешнем облике. Макларену было 66, но выглядел он на все 80. Но у него был великолепный ум, и он казался не похожим ни на кого другого. Охотясь за страшилой, у нее было совсем немного времени, чтобы ощутить, как это — погружаться в темные глубины человеческой психики? Тогда она оказалась неожиданно близко к грани, за которой начиналась мгла. С другой стороны, Макларен погружался в эту мглу не один раз. Более того, он изучал, анализировал и даже пытался проникнуться сочувствием к самым жестоким убийцам в американской истории. И тем не менее, вот он стоял перед аудиторией, получал зарплату и платил налоги, как и любой другой человек. Большую часть занятия Маккензи провела за подобными размышлениями. Она увлеклась ими настолько, что была искренне удивлена, когда Макларен закончил лекцию и попрощался с аудиторией. Маккензи взглянула на часы, думая, что он отпустил их раньше, но оказалось, что уже 11, и именно в это время заканчивается лекция. Она медленно собрала свои вещи, недовольно отметив, что вместо того, чтобы, как обычно, отправиться на стрельбище или в тренажерный зал, она бы сейчас предпочла пойти домой и лечь спать. Направляясь к двери, она услышала, как ее громко окликнули, перекрикивая гул голосов, выходящих из кабинета курсантов. «Мисс Уайт!» Она остановилась и обернулась. Макларен стоял у кафедры и смотрел прямо на нее. Маккензи сделала несколько шагов в его сторону и сказала: «Да, сэр, можете задержаться?» — попросил он. «Конечно!» — ответила она, подходя к кафедре, где стоял Макларен. У него не было стола, но была кафедра, за которой он стоял лишь иногда, потому что предпочитал прохаживаться из стороны в сторону. Когда из аудитории вышел последний курсант, Макларен оглядел зал, чтобы убедиться, что в нем не осталось посторонних. Довольный тем, что никого нет, он задумчиво посмотрел на Маккензи. «Вы считаете себя надежным человеком?» — спросил он. Смутившись, Маккензи едва скрыла испуганную улыбку. «Думаю, что да», — ответила она. «Хорошо, потому что я надеюсь, что никто не узнает о том, о чем мы будем говорить с вами следующие 5 минут. Никто не должен знать, что мы обсуждали. Вы меня понимаете, мисс Уайт?» «Да, сэр», — сказала она. Было немного страшно находиться так близко к Макларену и выдерживать его прямой взгляд. Зная, с какими личностями ему приходилось сталкиваться по работе, и как легко он разгадывал их замыслы, ей казалось, что он мог запросто проникнуть в ее голову и прочитать все мысли. «Время от времени до меня доходят некоторые слухи», — сказал Макларен. «Предполагаю, что глупцы из бюро продолжают доверять мне свои тайны. Один из слухов, который дошел до моих ушей, заключается в том, что вы стали центром довольно неприятной дилеммы. Это так?» Маккензи не знала, как лучше ответить. Это была какая-то проверка. Может, он проверял ее по просьбе Макграта или одного из его подчиненных? «Я не знаю, могу ли я говорить на эту тему», — сказала она. «Так должен отвечать тот, чьей судьбой играет начальство», — с довольной улыбкой сказал Макларен. «Что ж, тогда позвольте мне рассказать вам одну историю. Возможно, она покажется вам знакомой. Скажем так, молодая и многообещающая курсантка учится в академии. Ее успехи и впечатляющий предыдущий опыт заставляют обратить на себя внимание директоров и больших шишек бюро. Нужно заметить, что они как раз подыскивают напарника одному опытному агенту». Он сделал паузу, улыбнулся Маккензи и продолжил. «История вам ничего не напоминает?» «Мне кажется, я ее уже где-то слышала», — сказала Маккензи. Макларен резко сменил тон, как актер меняет образ. «Послушайте», — сказал он. «Я знаю, что от вас требовали, и знаю, что вчера вас сняли с дела. Я могу понять, почему это было сделано. Но, честно говоря, мне лично кажется, что то, как с вами поступили, это сущий фарс. Если уж они ввели вас в игру, то стоило оставить вас в ней, пока игра не закончится. Это мое мнение». «Спасибо, сэр, я это ценю. Я понимаю, в какой ситуации вы оказались, и хотел бы помочь, если смогу. Неофициально, конечно же». «Конечно», — повторила Маккензи. «Итак, я владею кое-какой информацией по делу и могу делать кое-какие догадки. Из того, что мне известно, я могу сказать, что подозреваемый, скорее всего, мужчина. Он избавляется от жертв, как от мусора. Но учитывая, что убивает он и мужчин, и женщин, необходимо взять во внимание некоторые факторы, которые обычно не учитываются в делах, подразумевающих сексуальный подтекст. Сейчас я вам советую не отвлекаться на поиск мотива. Советую вам искать мужчину, которого могли знать все жертвы. Понимаете, в большинстве случаев одинаковое место преступления указывает на определенную степень знакомства. Я считаю, что убийца либо знаком со своими жертвами, либо видит в них что-то знакомое. Возможно, существует связь не между жертвами и убийцей, а между самими жертвами. Вы об этом не думали?» «Думала», — сказала Маккензи. «Но явной связи нет. Бюро изучает генеалогические аспекты, но... О, нет! Они не находятся в кровном родстве, перебил ее Макларен. Если бы это было так, убийца бы тоже знал об этом. Убийства указывают на намерение или необходимость донести до других членов семьи то, что он сделал. Да, я думаю, вы имеете дело с очень методичным убийцей, который планирует свои деяния. Вы пришли к этому выводу, основываясь на том, что он избавляется от тел на одном и том же месте? Спросила Маккензи. Да, если бы делом занимался я. На данном этапе я бы не стал изучать убийцу. Я бы изучал его жертв. Как вы сказали, меня сняли с дела. И что? Сказал Макларен. Если у вас появится настоящая зацепка, которую просто нельзя игнорировать, то вина за возможное упущение в расследовании ляжет на плечи тех, кто сейчас игнорирует вас. Я вам гарантирую, что все может закончиться для них очень плохо, если вы найдете зацепку. Они не уделят ей должного внимания, а вы окажетесь правы. Конечно, я вам ничего не советовал, потому что, как мы решили, этого разговора не было. Да, сэр. Еще кое-что показалось мне интересным. В записях, что я видел, вы сделали предположение о том, что жертв держали в клетке или какой-то ловушке. Вы основывали свои предположения на характере ран и ссадин на голове одной из них. И я подумал о бродячих животных, кошках или собаках, которых подбирают на улице люди. Он замолчал, давая Маккензи возможность соединить все точки в единую картину. Как только она это сделала, у нее появилась теория. «Бродячие», — вслух размышляла она, — «животные, которые живут на улице и с готовностью подходят к людям в надежде обрести приют». Он улыбнулся. «Именно! Возможно, убийца не ищет своих жертв. Возможно... О, боже!» «И к чему вы пришли?» Продолжая улыбаться, спросил Макларен. «У меня была теория о том, что каким-то образом жертвы сами приходили к убийце», как во сне проговорила Маккензи. Он кивнул. «Но почему?» — начала она. Но Макларен перебил ее, покачав головой. «Поквартирный обход», — подумала Маккензи. Теперь эта мысль не казалась ей неуместной. В ту же секунду она поняла, что нашла ответ. В этом не было никаких сомнений. «Простите, мисс Уайт, но без предварительной записи я не общаюсь со студентами во внеурочное время», — сказал Макларен и подмигнул. Маккензи быстро улыбнулась в ответ и затем зашагала прочь из аудитории. Дойдя до коридора, она пошла еще быстрее. Нельзя было упускать из виду зацепку о поквартирном характере работы жертв. Маккензи казалось, что дело сдвинулось с мертвой точки, но она боялась, что если не вернется сейчас домой и не засядет за изучение материалов дела, то эта связь будет утеряна. Маккензи торопливо вышла из здания. Оказавшись на улице, она почти побежала. Глава 22. Она была так уверена в своей догадке, что, вернувшись домой, сразу взялась за дело. Скинув рюкзак на пол у двери, она бросилась к журнальному столику, где со вчерашнего вечера лежал ее ноутбук и материалы дела. Маккензи взяла папку и вывалила на стол все ее содержимое, разложив отчеты по столу и дивану. Она нашла данные по Тревору Симсу. По нему было больше всего информации. Было подтверждено, что в день смерти он ходил по домам и предлагал жителям услуги своей компании по уходу за газонной травой. Маккензи достала отчеты по делу Даны Мур. Было доподлинно известно, что она тоже занималась торговлей в разнос, и ее мать подтвердила, что значительную часть времени она проводила за тем, что лично навещала потенциальных клиентов у них дома. Сьюзен Келлерман неоднозначно попадала под теорию Маккензи, но небольшой поиск в интернете мог исправить дело. Маккензи включила компьютер и, дожидаясь, пока он загрузится, быстро просмотрела все, что у них было на Шанду Эллиот, первую жертву, о которой они знали меньше всего. В документах Маккензи нашла информацию о родственниках жертвы. Там были записаны контакты мужа. Узнать, имела ли его жена какое-то отношение к торговле в разнос, было несложно, но Маккензи сильно рисковала. «А, черт с ним!» — сказала она, беря в руки телефон. Она медленно набрала номер мужа жертвы. Она вслушивалась в гудки и надеялась, что не включится голосовая почта. Она сильно рисковала. Оставив голосовое сообщение с просьбой перезвонить, она предоставляла вещественное доказательство против себя и тем самым буквально напрашивалась на неприятности. К счастью, до этого не дошло. Тони Эллиот взял трубку после третьего гудка. «Алло? Здравствуйте, это Тони Эллиот?» — спросила Маккензи. «Да, кто спрашивает?» «Мистер Эллиот, меня зовут Маккензи Уайт, я консультирую ФБР, и меня попросили задать вам несколько дополнительных вопросов касательно вашей жены. У нас появилась весомая зацепка, и для поимки преступника нам может понадобиться ваша помощь. Вы можете уделить мне время?» «Да, у меня есть пара минут», — ответил он. «Чем я могу помочь?» «На самом деле я задам вам вопросы, на которые, возможно, вы уже отвечали. Просто сейчас мы перепроверяем всю информацию». «Это плохо?» — мрачно спросил он. «Вовсе нет. Просто нам нужно все проверить, прежде чем начать разрабатывать зацепку и направить расследование в определенное русло». «Хорошо, хорошо», — сказал Тони Эллиот. «Мистер Эллиот, чем занималась ваша жена?» «Она была официанткой в Rabbi Tuesdays». Вот так запросто рассыпалась теория Маккензи, и все надежды рухнули. Она с трудом могла придумать, что еще спросить у вдовца, чтобы их разговор не показался ему подозрительным. «И какими были ее отношения с работодателем?» «Я не знаю», — ответил он. «Она мне о нем не рассказывала. Она говорила лишь о тех странных дамочках, с которыми работала на так называемой второй работе». «Второй работе?» Тони вздохнул. «Ну да, если ее можно было так назвать. Приносила она в среднем около 60 баксов в месяц». «Что это была за работа?» «Авон», — ответил он. «Она продавала продукцию Авон на стороне, надеясь, что там сможет заработать на оплату счетов». У Маккензи сильнее забилось сердце. «Торговля в разнос!» «Для этого ей приходилось ходить по домам и квартирам клиентов». «Иногда, хотя она мне никогда не говорила, когда собиралась куда-то идти. Мы часто из-за этого ссорились. Она тратила деньги на закупку продукции, а потом никак не могла ее сбыть. Я думаю, она даже...» Он замялся, словно что-то вспомнил. «Что такое, мистер Эллиот? Вы можете подождать минуту?» «Конечно», — с любопытством ответила Маккензи. Дожидаясь, пока он снова возьмет трубку, Маккензи взяла ноутбук и стала печатать. Прижимая телефон к плечу подбородком, она открыла веб-браузер и ввела название компании Дан и Мур — «Натуральные лекарства для здоровья». Название было таким обобщающим, что на экране сразу появилось несколько сотен ссылок. Маккензи сузила поиск, добавив имя Дан и Мур и город. Вышла ссылка на красивый веб-сайт с такой же красивой фотографией Дан и Мур. Маккензи нашла раздел «Свяжитесь со мной» и прочитала короткий текст. Внизу страницы были написаны всего два предложения. «Если у вас появились вопросы о товарах или услугах, позвоните и забронируйте личную консультацию совершенно бесплатно. Я приду прямо к вам домой». Маккензи перечитала предложение пару раз, все больше веря в собственную теорию. Перечитывая текст в третий раз, она услышала в трубке голос Тони Эллиота. «Мисс Уайт, вы еще здесь?» — спросил он. «Да?» «Я чувствую себя идиотом», — продолжил Тони. «Я не догадался поискать ее раньше». «Что поискать?» «Понимаете, Шанда хранила сумку с продукцией Авон в шкафу в спальне. Она доставала ее оттуда только тогда, когда собиралась на встречу с клиентом. В остальное время сумка была на месте». «А где она сейчас?» — спросила Маккензи. «В том-то и дело, ее нет. Должно быть, в день убийства. Она встречалась с клиентом». Глава 23. В 2:05 Маккензи заехала в подземный гараж здания Эдгарда Гувера. Добравшись до нижнего уровня, она остановила машину в дальнем углу парковки. Рядом в тени стояла другая машина. Через ветровое стекло она видела лицо Брайерса. Он казался раздраженным и немного обеспокоенным. Маккензи быстро вышла из машины, взяв с собой папки с материалами дела. Она подошла к машине, в которой сидел Брайерс, и села на пассажирское сиденье. Он посмотрел на нее глазами, которыми расстроенный отец смотрит на дочь, которая что-то натворила в школе. «Спасибо, что встретился со мной», — сказала Маккензи. «Я знаю, ты многим рискуешь». «В этом ты чертовски права», — сказал Брайерс. «Поэтому расскажи, что ты нашла такое, что может изменить весь ход расследования». «Чувствую себя глупо, потому что я предположила это еще после встречи с Калибом Келлерманом, но не хотела наступать никому на пятки, и поэтому не стала настаивать на своем. Сейчас я почти на 100% уверена в том, что нашему убийце не было нужно искать себе жертву. Я почти уверена, что они сами шли к нему». «И зачем они это делали?» — спросил Брайерс. «Ты опять вспомнила свою теорию с поквартирным обходом?» «Да, они шли к нему, потому что их там ждали. Они шли к нему по доброй воле. Если внимательно взглянуть на данные о жизни жертв, то у каждой из них было пусть и незначительное, но все же отношение к поквартирному обходу или торговле в разнос». «Продолжай», — сказал Брайерс. В его голосе не было снисхождения. Маккензи знала, что он нормально отнесся к ее теории тогда, когда она впервые ее предложила. Сейчас, когда у нее появилось чуть больше информации, он готов был перепроверить все снова. Маккензи открыла папку и стала страница за страницей передавать ее Брайерсу по мере разговора. «Мы точно знаем, что в тот день, когда он пропал, Тревор Симс ходил по домам, предлагая услуги своей компании. Это факт. К несчастью для нас, страница с адресами была вырвана из его ежедневника, и мы не знаем, куда именно он направлялся. Теперь Сьюзен Келлерман. Обычно она работала в офисе и отвечала на звонки в университете «Новый ты». Но ее муж сообщил нам, что иногда она ездила на встречи с клиентами. Он не рассказал, что это были за встречи, но проведя небольшую работу, я узнала, что почти половина этих встреч предполагала встречу с клиентами у них дома. Далее Дана Мур. У нас нет 100% доказательства того, что в день смерти у нее была встреча с клиентом. Но мы должны брать в расчет тот факт, что большую часть своих клиентов она привлекала, торгуя в разнос. И, наконец, Шанда Эллиот, о которой все забыли. «Они не забыли», — словно защищаясь, сказал Брайерс. «Она была официанткой, разве не так?» «Так и есть, но я говорила с ее мужем и...» «Когда?» «Примерно 1,5 часа назад». «Черт возьми, Уайт, ты хочешь, чтобы тебя исключили из академии?» «Нет, я хочу раскрыть это дело, чтобы больше никого не убили». Брайерс ударил рукой по панели и неприятно посмотрел на Маккензи. Он выглядел разочарованным и злым, но в глубине души ему было любопытно. Словно признаваясь в том, что находит ее слова интересными, он схватился за панель и вздохнул. «И что сказал тебе муж?» «Шанда подрабатывала в Авон. Это не приносило ей почти никаких денег, и они часто ссорились по этому поводу. Муж сказал, что она хранила сумку с продукцией в платяном шкафу и доставала ее только тогда, когда собиралась на встречу с клиентом». «Позволь догадаюсь», — сказал Брайерс. В его голосе больше не было злости. «Сумки в шкафу нет». «Верно. Муж почти уверен, что за день до исчезновения Шанды она там была». Брайерс нервно потер переносицу и снова бросил в сторону Маккензи растерянный взгляд. «Ты проделала хорошую работу», — сказал он. «Может, тут и есть кое-какие недочеты, но на сегодняшний день это лучшее из наших теорий. Но есть одно «но». Мне нужно доложить о ней Макграту. Он захочет узнать, как я собрал все данные. Я не могу утаить тот факт, что ты звонила мужу Эллиот». Маккензи нервно улыбнулась и посмотрела перед собой. «Его кабинет как раз над нами, верно?» — спросила она. «Я считаю, нужно его навестить». «Для тебя это не самое лучшее решение». «Последний раз, когда я принимала не лучшее для меня решение, я получила важную зацепку, поэтому готова рискнуть и сейчас». Брайерс пожал плечами. «Как скажешь, Уайт, дело твое». Глава 24. Маграт сощурил глаза до узких щелочек, как если бы у него очень сильно болела голова. Он сидел тихо, глядя через стол на Маккензи и Брайерса. Они только что рассказали ему о находках Маккензи, и за последние 15 секунд Макград не произнес ни слова. Резким движением он отодвинул стул от стола и выпрямился во весь рост. Он не выглядел взбешенным, но и радости в его взгляде тоже не было. «Ты понимаешь, — наконец произнес он, глядя на Маккензи, — что твои действия попадают под серьезную статью. Простым наказанием было бы исключить тебя из академии. Ты не только нарушила мой приказ, но и приписала себе должность консультанта бюро, должность, которой я лишил тебя, сняв с дела. А ты, — добавил он, как маятник, переводя взгляд на Брайерса, — должен бы думать, прежде чем говорить с ней. Ты знаешь, что она больше не занимается расследованием, и лучшее, что ты мог предпринять, — это не брать трубку. — Со всем уважением, сэр, — сказал Брайерс, — я ответил на ее звонок, потому что она умна, и я ценю ее мнение. Более того, я отлично понимаю, что в сложных обстоятельствах она проявила себя достойно, пусть и немного импульсивно, как это свойственно новичкам, к коим она и относится. — Не заговаривайтесь, агент Брайерс, — сказал Маград. Брайерс кивнул, но продолжил. — Еще я хотел бы добавить, что благодаря тому, что я ответил на звонок, у нас появилась важная зацепка, которую мы не смогли... — Я знаю, насколько важна эта гребаная зацепка, — сказал Маград пораженческим тоном, с примесью нескрываемого разочарования. И именно поэтому, несмотря на то, что лично я против этого решения, я позволю ей снова заняться расследованием. «Что?» — спросила Маккензи, не веря своим ушам. Маград наклонился через стол и внимательно посмотрел на нее. Она чувствовала исходящую от него ярость, смешанную со слабой надеждой. «В этот раз делай только то, что тебе говорят!» — насмешливо сказал он. — Играй по правилам и старайся не высовываться. Ты призрак, это понятно? Никто за пределами этого кабинета не знает о нашем решении. Это означает, что если ты раскроешь это дело, лавров тебе не видать. Вся слава достанется Брайерсу или другому агенту, который будет рядом с тобой при задержании. И я понятно объясняю? — Да, сэр. — Хорошо. Сейчас, когда ты снова занимаешься этим делом, скажи, что ты собираешься делать дальше, зная наверняка, что этот человек убивает торговцев и коми-вояжеров. «Есть несколько возможных вариантов», — сказала Маккензи, «но мне кажется, что большого успеха мы добьемся, если углубимся в изучение дел Тревора Симса и Даны Мур. Что касается Даны Мур, нам нужно получить доступ к ее электронной почте и компьютеру, чтобы найти в них записи о запланированных встречах. Что касается Тревора Симса, нужно пообщаться с его коллегой и узнать, в какие районы они собирались ехать в поиске потенциальных клиентов. Еще я считаю, что нужно изучить район Блэкмилл-стрит, потому что водитель автобуса сообщил нам, что туда отправлялась Сьюзен Келлерман в день исчезновения. Бека Рудольф говорила, что была почти уверена, что Дана Мур собиралась отправиться туда же. Минуту Маград думал над ее словами, а потом вздохнул. «Я разрешаю тебе поговорить с друзьями и членами семьи Тревора Симса, но не приближайся к Бекке Рудольф. Видимо, эта женщина тебя возненавидела. Что же касается Блэкмилл-стрит, я отправлю кого-нибудь в этот район. Если семья Тревора Симса ничего нового нам не сообщит, то вы с Брайерсом поедете в Блэкмилл и поможете там». «Да, сэр, спасибо вам». «Рано меня благодарить», — сказал Маград. «Просто докажи, что я не полный идиот, раздал тебе второй шанс!» Маккензи быстро кивнула и вышла из кабинета. Через несколько мгновений она услышала за спиной шаги Брайерса. Когда они были на безопасном расстоянии от офиса Маграта и торопливо шли по коридору в сторону лифта, Маккензи вдруг поняла, что снова угодила в самый эпицентр урагана. Дожидаясь лифта в конце коридора, она собрала все мужество, чтобы вновь заговорить с напарником. Ей всегда было сложно открыто говорить слова благодарности. В такие неловкие моменты она чувствовала себя обязанной. «Спасибо за помощь», — сказала она. «Ты не должен был меня защищать». «Не надо меня благодарить», — сказал Брайерс. «И не советую к этому привыкать. Люди редко готовы постоять за тебя. Я подумал, что, учитывая ситуацию, ты заслужила немного поддержки». Маккензи хотела сказать, что за нее никто никогда не вступался. Ни в полицейском департаменте в Небраске, ни в детстве, в семье, ни в школе, когда она искала поддержки у друзей, не получая ее дома. Но она не сказала, зачем бередить старые раны. Вместо этого она молча стояла с ним рядом, дожидаясь лифта. Дзинь открывающихся дверей приглашал ее вернуться к охоте за убийцей, который каким-то образом завлекал жертв прямо к себе в дом.